Книга 4, эпизод 13. За моей спиной стояла дикарка Нари Котьяру. Ее голос и акцент я сразу узнал. Значит, Кириус-хан не так уж далеко ее спрятала, раз она оказалась здесь настолько быстро. Но прежде чем повернуться, я еще раз осмотрел свои руки, крепко сжатые в кулаки. Мутация немного отступила. Правда, на это понадобились чудовищные усилия воли. Черная броня из второй кожи слезла почти до локтей, в ботинках уже не было так тесно, и, кажется, лицо стало обычным, но я чувствовал, что больше половины тела все равно изменилось. Одежда опять была изорвана и кое-где потрескалась по швам, а через дыры проглядывала черная кожа. Я, наконец, обернулся. За моей спиной стояла не только Нари, но еще и Кириус-хан вместе с помощником, а с ними Тхаги. Богиня смерти приставила к шее Кириуса остриё копья, взяв ее в заложники. Ни у Кириуса, ни у ее помощника оружия не было. «Это все-таки случилось», — мрачно произнесла Кириус, оглядывая мое тело. «Еще нет», — ответил я. «У меня есть время». «Совсем немного, Тайдер». Она поджала губы и тяжело выдохнула. Ее забрызганное кровью и слизью лицо исказило странная гримаса, то ли от внутреннего гнева, то ли разочарования. «Он великий шаман! У него есть время!» — громко объявила дикарка. В отличие от Кириуса Хана и ее помощника, она не участвовала в бою и была чистой, в свежей простецкой одежде, широкая рубашка на пару размеров больше, штаны и ботинки. Ее рыжие волосы все так же были заплетены в мелкие косы, а на теле кое-где проглядывали татуировки. Руки девушки были крепко связаны за спиной. Нари разглядывала мое тело, будто никак не могла поверить в то, насколько быстро я изменился после нашей последней встречи. «Ты убить того Грувима, который управлять прахом», — прошептала Нари. «Ты сильный шаман. Таких у нас нет. Племена бы пошли за тобой, если бы знали, что ты существуешь». «Амулет у тебя, Тайдер?» — перебил ее Кириус-хан. «Надо торопиться. Орден Тайн на хвосте. Они хотят этот амулет не меньше гильдии. Я приняла твои условия и сделала все, что ты просил. Привела сюда Нари. Ты обязан отдать нам амулет». Я покосился на копье Тхаги, которое до сих пор держало его у шеи Кириуса. «Вы не в том положении, Кириус, чтобы требовать», — ответил я. «Ответьте сначала на пару вопросов. Почему вы так гоняетесь за амулетом?» Она окинула взглядом долину, заваленную трупами червей и залитую черной слизью. «Чтобы остановить уничтожение людей. Магов рождается все меньше, Тайдер. Республика не переживет ближайшие десятилетия, если ничего не предпринять. Амулет уникален. Он имеет свойство забирать у богов силу и использовать ее. Эффект временный и короткий, но он поможет нам победить самых сильных богов, с которыми мы справиться не в состоянии». Я посмотрел на дикарку. «Но пользоваться этим амулетом не может никто, кроме Нари Котьяру. Вы же в курсе? Правда, она еще не научилась этого делать». Кириус кивнула. «Мы научим ее. Отдай нам амулет и бога ночи. Ведь это он создал его. Бог ночи научит Нари пользоваться своим артефактом». «А кто сказал, что Нари будет вам помогать? Вы ведь так и не отпустили трех ее сестер?» Кириус опять поджала губы. Это значило, что не отпустили. «Орден Тайн все равно заберет Нари у вас», — прямо сказал я. «Они внедрят сознание в девушку и будут использовать амулет по своему усмотрению, все верно?» «Тайдер, ты слишком...» — начала Кириус, но я покачал головой. «Спасибо, что привели сюда Нари. Я ее забираю, поверьте. Так будет лучше». Она сощурилась, и теперь я окончательно убедился, что Кириус была со мной согласна. Она сама хотела, чтобы Нари оказалась у меня, а не у Ордена Тайн. Но статус и подчиненное положение не давали ей действовать прямо. К тому же тут был свидетель, ее помощник. «Ты ответишь за свои преступления, Лас-Гаден», — холодно ответила она, но ее глаза говорили совсем другое. «Забирай дикарку и уходи. Надеюсь, я не пожалею о том, что делаю». «Готф, забирай девчонку», — велел я Готфреду. «Сунь ей кляп и уходи». «Не надо кляп», — возмутилась Нари. Готфред даже слушать ее не стал. Он быстро скомкал в руке оторванный кусок ткани от своей одежды, сунул его девушке в рот и бесцеремонно закинул ее себе на плечо. «Извиняй, крошка, приказы отдаешь не ты», — он усмехнулся и шлепнул ее ладонью по заднице. Ты только не обижайся. Я лицо подневольное. Мне сказали сунуть кляп и забрать. Я сунул и забрал. Мы с тобой, можно сказать, жертвы обстоятельств. А претензии вон к тому чуваку. Он тут все решает». Готфред показал на меня. Дикарка промычала что-то в ответ и дернулась, на что Готфред опять пошлепал ее по попе ладонью, после чего обратился уже ко мне. «Добыча наша. Все как ты хотел». Он тут же исчез в синих молниях портации. Ну а я еще раз обратился к Кирио Сухан и ее помощнику. «Надеюсь, у главы республики есть план «Б»?» Кириус ничего не ответила, а тот здоровяк сплюнул мне под ноги. «Чтоб ты сдох, ублюдок! Если Артазар получит девчонку и амулет, то нам уже ничего не поможет. Ты скоро окончательно превратишься в монстра и будешь виноват в том, что...» Я не стал его слушать. Быстро ухватил Тхаги за предплечье, притянул к себе и поднял на руки. «Удачи, господа», — сказал я на прощание, после чего сразу же применил портацию. Я вместе с Тхаги на руках появился в условленном месте, прямо в пещерах Азимуса, в одном из уже знакомых мне коридоров. Там ждал Готфред. Дикарка все так же болталась на его плече вниз головой с кляпом во рту, мычала и дергалась, а Готфред крепко держал ее за ноги. «Какая нервная девчонка попалась!» — морщился он, как только я появился. «В следующий раз сам ее потащишь. И вообще, можно я ее вырублю?» «Нет», — ответил я, огляделся и только потом отпустил Тхагин на ноги. Пещеру освещал сноп синих молний в ладони Готфреда. Он создал их специально, как источник света. Я попросил его поставить Нари Катьяру на ноги, и как только это произошло, дикарка от гнева тут же отвесила Готфреду сильный пинок под колено. «Ой! Эй! Она дерется!» — возмутился тот. «Нари, успокойся!» Я толкнул девушку в стену и придавил ладонями ее плечи, заглядывая в глаза. «Мы тебя освободили и не сделаем тебе ничего плохого, но я хочу, чтобы ты отвела меня к своему племени». Она замерла, безотрывно смотря мне в глаза, будто заворожённая. Я медленно вытянул кляп из ее рта. Девушка не стала кричать и рваться на свободу. Она покосилась на Готфреда и Тхаги, а затем спросила то, что интересовало ее больше всего. «Где мои сестры? Мы вернем их, Нари. Где моя совиная луна?» «Она у меня», — прямо и с напором ответил я, оттянул ворот кофты и показал амулет, висящий на шее. «Видишь? С ним все в порядке». Девушка уставилась на мерцающую вещицу. «Она работать? Она же не работать раньше. Ты видеть бога ночи? Бог ночи теперь мой слуга. Ты можешь спокойно пользоваться его амулетом. Он его не заберет». «О-о-о!» Нари выдохнула в восхищении и повалилась передо мной на колени. «Ты победить бога ночи!» «Так, вставай!» Я быстро поднял ее. «Ты отведешь меня к своим? Ты же отсюда все ходы знаешь, верно? Покажешь путь?» Она опять покосилась на Готфреда и Тхаги. «А это кто?» Пришлось их представить. Специально, без пафоса, по-простому, чтобы не пугать суеверную девчонку. «Познакомься. Это богиня смерти. Она сама доброта и отвечает за смерть». Я указал на Готфреда. «А это бог... хрен знает чего. Я так и не понял. И он ни за что не отвечает». «Эй! Я бы попросил», — проворчал Готфред. «Если бы не я, ты б сдох давно. Но у меня тоже терпение не железное. Так и запишем на твоем надгробии, когда я сам тебя прибью». «Заткнись, придурок!» Тхаги ткнула Готфреда в бок. «Не бойся нас, девочка. Лучше бойся людей, а не богов». Поглядев на них, Нари неожиданно улыбнулась. «Это боги? Настоящие? Какие они не страшные!» Готфред указал на меня. «Это он нас довел до жизни такой, сволочь!» Я усмехнулся. «Вообще-то они страшные, но с другими». «Ты управлять богами!» С благоговением произнесла она, кажется, опять была готова упасть на колени. «Да, управляю. Но немногими. И ты мне поможешь. Мне нужна поддержка диких племен и их магов, которых еще не выловил Орден Тайн. Я хочу кое о чем с ними договориться. Но без тебя они даже слушать меня не станут». Я повернул ее к себе спиной и развязал руки. Девушка опять на меня посмотрела с большим уважением, а потом озвучила странную просьбу. «Великий шаман, я хочу увидеть твое тело». «Чего?» — я вскинул брови. «Твое магическое тело», — она окинула меня взглядом. «Прямо сейчас. Только потом я повести тебя к племени». Тхаги и Готфред переглянулись. Я нахмурился. Но потом быстро стянул с себя кофту вместе с футболкой. «Штаны снимать? Или обойдемся без стриптиза?» Девушка не поняла моего сарказма. Она шагнула ближе и осторожно дотронулась до моего плеча пальцами. «О, великий шаман!» Я будто был на смотринах. Нари обтрогала сначала мои плечи, потом грудь и живот. «Сила Бога!» — прошептала она наконец. «Она скоро поглотит тебя. Но это прекрасно все равно!» Девушка так жадно меня обсматривала и трогала, что не обращала внимания на то, что на моей шее висит ее амулет. «Всё? Насмотрелась?» Я не стал ждать ответа и быстро натянул на себя одежду. «Ну так что, отведешь меня к своим?» «Да, великий шаман», — согласилась она. «Но только тебя одного». Готфред уже открыл рот, чтобы возразить, но я тут же отвел его в сторону. «Возвращайтесь на остров без меня. Я приду позже». «Это опасно, чувак», — с тревогой покачал головой Готфред. «Через несколько часов полдень гнева. Артазар знает, что дикарка у тебя. Он пошлет за ней кого-нибудь покрепче Тихироса. Для этого надо, чтобы он меня нашел. Без амулета дикарка бесполезна. Лучше присмотри за Тхаги». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — Готфред хлопнул меня по плечу. «И наблюдай за мутацией. Она принимает опасную форму и может влиять на разум». Я приглушил голос до шепота. «А теперь быстро расскажи мне, что ты утаил, засранец». «Все, что я должен знать насчет мутации». Тот скрипнул зубами. «Ладно. Если кратко, то эта дикарка права. Это сила Бога. На определенной стадии мутации человек владеет не просто талантами Бога, но и сам становится неуязвимым. Степень его неуязвимости зависит от того, Бог какого класса его подпитывает. В твоем случае это Бог космического класса. Хоть пока и недоразвитый. В общем, ты можешь стать крутым». Я поморщился. «Говори прямо, Готф, что значит крутым?» Он вздохнул и нехотя добавил. «Это значит не только неуязвимым, но еще и бессмертным. Если на 9-м ранге ты не захочешь со мной разъединяться, то станешь бессмертным». Я кивнул. Вот и услышал то, чего внутренне ожидал. А еще мне сразу вспомнились слова своего старшего брата Эрнеста. «Сила Бога, брат, любого обидчика в крендель скрутишь. И не только. Можно людей спасать, как супергерой, или стать бессмертным, прикинь». Эрнест искренне в это верил, а я считал его сказочником. А теперь сам стоял и думал о том, что до бессмертия мне осталось не так уж и далеко. Стоит лишь оставить Готфреда себе. Он толкнул меня ладонью в плечо. «Даже не вздумай, я тебе голову откручу». «Не открутишь, если я сам тебе не прикажу», — мысленно ответил я. «Но это не значит, что я собираюсь становиться бессмертным». Готфред скривил мину. «И не забывай одну важную штуку, чувак. Мы это поняли, когда Тхаги показала тебе альманах и бога жизни. Чтобы достичь бессмертия и полного величия, тебе надо будет избавиться от своей человеческой души, то есть хранить ее отдельно. Это будет единственным твоим уязвимым местом». Выслушав Готфреда, я несколько секунд смотрел ему в глаза. «Ну что еще? Не выдержал он. «Что за вредная привычка на меня давить, а?» «Ты точно все мне сказал? Или опять что-то не договариваешь?» Он закатил глаза. «Никакой жизни от тебя, ладно. Есть еще кое-что. Когда мутация начинает тебя поглощать, ты начинаешь чувствовать себя как бог. Ты становишься богом. Это чувство опьяняет. Ты вершишь судьбы. Ты неуязвим и всесилен. Ты забываешь все, что было. Особенно, когда вынимаешь из себя душу». Я уставился на Готфреда. «То есть я могу потерять память?» «Ну да. Ты не вспомнишь ничего. Останутся только сила Бога и величие, и тогда твои приоритеты поменяются, поверь мне. Ты не вспомнишь свои прошлые цели». Я потер потный лоб. «Какого хрена ты молчал, Готфред? Почему сразу не сказал, мать твою?» Это был риторический вопрос. Понятный без объяснений, почему он не сказал. «Прости, дружище», — вздохнул Готфред. «Ты и Афена на пороге самого сложного выбора в своей жизни. Афена, как и ты, может стать бессмертной и потерять память, если не захочет освободить Тхаги в самом конце». Фраза «в самом конце» прозвучала так, будто это конец света. Апокалипсис. Битва всего сущего. «А если в конце я отпущу тебя?» «Что станет с моим телом?» — спросил я. Было видно, что он ждал этого вопроса, но отвечать на него не хотел. «Готф, не тяни, говори, ну!» «Ты останешься просто магом. Без талантов Бога и его неуязвимости. Но ранги у тебя сохранятся». Если ты достигнешь 9-го яруса мастерства, то станешь сильнейшим коллекционером этого мира и память сохранишь. Но есть только одно «но». Я уже догадался, о чем он скажет, и сам это произнес. «Без силы Бога я не смогу убить Артазара». «Да», — прямо ответил он. «Только такой же, как он, сможет его убить. А если найти его душу и уничтожить ее? Готфред горько усмехнулся. «Думаешь, она лежит у него в ящике стола с припиской «Это моя душа»? Поверь, он спрятал ее так, что никто не найдет. Ты бы на его месте тоже о таком позаботился». И тут у меня возник вопрос. «Если Артазара может убить только такой же, как он, то какого хрена он делает все, чтобы я стал таким же, как он? Это же риск! Возьму и грохну его!» Готфред покачал головой. «Не знаю, что он задумал, но ты ему нужен. Это очевидно. Я не стал больше задерживаться. Вот теперь было видно, что Готфред сказал все, что знал. Будь осторожен, парень». Он опять хлопнул меня по плечу и направился к Тхаге. Когда я подошел к ним, богиня смерти обняла меня и потрепала по макушке, взъерошив волосы. «Побереги себя, Тайдер, прошу тебя». Я наклонился к ее уху и шепнул. «Ты должна рассказать про мутацию Афени. Она имеет право знать. Предупрежден, значит вооружен. Так ей проще будет этому противостоять». Тхаги улыбнулась. «Возможно, иногда люди мудрее богов». «Крайне редко, крошка», — усмехнулся Готфред. «Не питай иллюзий на их счет». Он приподнял Тхаги, обхватив ее одной рукой, кивнул мне и исчез в молниях портации. Я же остался с дикаркой. Она все это время не сводила с меня глаз, а когда я позвал ее за собой по коридору, то, наконец, высказалась. «Эти боги уважать и любить тебя, великий шаман. Ты никогда их не забыть. А если забыть, то я покажу тебе, как вспомнить». По пещерам мы шли долго. Я все чаще поглядывал на часометр. Мне надо было успеть сделать все до полудня гнева. Оставалась надежда, что сегодня Артазар не станет отправлять за мной всю свою ударную силу. Но, скорее всего, ему уже доложили, что сильный Тихирос погиб от моей руки, что мутация берет надо мной верх, что дикарка вместе с амулетом у меня, и что я что-то задумал. Нари шла впереди и вела меня все дальше. Она не пыталась сбежать или убить меня. Девушка лишь порой оглядывалась, чтобы убедиться, что я иду за ней, а потом ускоряла шаг. Она тоже боялась полудня. Когда мы, наконец, выбрались на поверхность по одному из лазов, то вышли на другой стороне долины. Река Зохи теперь была не справа, а слева, причем довольно далеко. «В лес», — прошептала дикарка, и, пригибаясь, спряталась в густой траве. Вместе мы добрались до рощи. Деревья в этой части республики были крупными и развесистыми. Не знаю, как они назывались, но походили на дубы, только их листья имели игольчатые края. В тени рощи дикарка скрылась быстро. Я еле ее догнал. Она продвигалась по лесу ловко и изящно, как пантера, бесшумно перескакивала по корягам, цеплялась за ветки и была почти незаметной. Ну а я, как истинный городской житель, использовал то, что облегчило бы мне здесь жизнь — портацию. Правда, порой появлялся за спиной девушки так неожиданно, что она вздрагивала. «Перестать так делать!» — не выдержала она, когда мы были уже у другой реки. «Нам надо плыть! Другой берег!» Я оценил расстояние до другого берега и пожал плечами. «Зачем плыть?» А потом без спроса взял девушку на руки. «Отпустить!» — зашипела она и попыталась высвободиться. Но когда вокруг нас затрещали молнии портации, то Нари, наоборот, вцепилась в меня, как клещ, обняв за шею. Отпустил я ее уже на другом берегу. «Ну вот, а ты орёшь на меня почем зря». Девушка окинула взглядом чащу леса впереди и вдруг попросила. «Унеси меня еще, я показать куда». «Давно бы так». Я усмехнулся и подхватил девушку на руки. «Показывай». С помощью портации мы передвигались намного быстрее. Я старался появляться в таких местах, чтобы молнии никто не заметил, но все равно оставался риск, что это привлечет внимание. Так и оказалось. Когда мы преодолели большое расстояние и подобрались к подножью гор уже совсем в другой долине, Нари сама попросила поставить ее на ноги, а когда я выполнил ее просьбу, то прошептала с тревогой: «Они нас видят, поэтому сейчас они хотят убить тебя». «Кто?» Я медленно оглядел скалистые горы. «Племя Катьяру», — ответила Нари. «Они ждать знак». Она встала ровно, повернувшись спиной к солнцу и вытянула руку вперед. Раскрыла ладонь и согнула указательный палец, потом выставила вторую руку в сторону и медленно приложила ее к груди. В скалах стояла тишина, лишь легкий ветер порой шумел по траве и по камням. «Теперь они знать», — прошептала Нари, опуская руки. «А что за знак ты им показала?» Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Что великий шаман вызвать их на бой».